Глава 27. После этого порядочный мужчина обязан жениться. Марго разбудили тихие голоса. Прислушавшись, она порадовалась, что Альтар такой острый слух. Один голос принадлежал неугомонной горничной Любане, а вот второй она сразу не узнала. Поняла только, что девушке непривычно сдерживать командные нотки, да и говорить тихо ей тоже сложно. Неужели леди Арвид собственной персоной? Любопытно. «Да что вы, леди, бурчите, как тот котел, в котором наш главный целитель свои зелья варит. Сказано же, это предсвадебное платье, что непонятного? Жених дарит невесте на обручение специальное платье. Вон, Аль Марго, ваш главный маг, тоже платье приготовил. Красивенное!» «Но у меня нет жениха среди Альтар», — негодовала леди Арвид. «Коль платье появилось, значит, есть», — уверенно не соглашалась с ней Любаня. «Так что на бал надевайте и даже не сомневайтесь. Вы будете такая в нем красивая, что все от зависти помрут. Вот увидите». «Как пойдете к батюшке за благословлением, так мужики и будут вам под ноги падать, а дамы от зависти зубы сплевывать». «Да какой жених!» — громко стонала пепельноволосая красавица, и Марго представляла, как она нервно заламывает изящные руки. «Я здесь только одного верховного чародея знаю, да Альмарса». «Вот», — глубокомысленно изрекла Любаня. «Что вот, что вот?» «А то, что вот! Чай пить идите, а про жениха потом подумайте». «Аль Марго, ваше высочество, вам какой чай заварить, полезный или вкусный?» — закричала горничная, и Марго поняла, что разоблачена. «А можно и вкусный, и полезный?» — высунула она нос из спальни. Арвид стоял у окна, бледная, напряженная, но с идеальной прической и прямой спиной. На ней было серое шелковое платье с широкими рукавами и пышной юбкой. Лиф украшала черная вышивка. «Не твой цвет», — окинув ее взглядом, констатировала Марго. «Тебе нужно что-то поярче. Любаня, мой гардероб уже прибыл?» «А как же, ваше высочество, модистки все аккурат по вашим меркам сделали». «Арвид, составишь мне компанию?» Ледяная леди только кивнула. Марго вздохнула, ей хотелось, чтобы холод в их отношениях исчез окончательно. Все же будущая родня. Им еще века вместе за праздничными столами собираться. Да и за непутевого братца переживала. Он-то влюблен, а вот Арвид... Марго окинула себя взглядом, ни одной ссадины, ни одного синяка. Кожа и волосы были чистыми и пахли луговыми травами. Как такое может быть? «А я вас, пока вы спали, немножечко почистила», — увидев ее удивленный взгляд, сообщила Любаня. «Амулетик у меня есть, его охотники с собой в лес берут, чтобы плесенью, грязюкой не покрыться. Часто пользоваться нельзя, а вот раз в 10 дней никакого вреда не будет. Ваш братец, между прочим, изобрел. Башковитый он у вас!» Улыбнулась она и мечтательно вздохнула. «Большое будущее ему предсказывают. А какой он красивый, смелый и веселый!» «Даже слишком», — пробормотала Марго, оглядываясь. «Так про какие платья вы говорили?» «Так вот же они». Любаня взмахнула рукой. «Предсвадебные. Ваши женихи самолично за ними к паукам ходили». «Дорогущие!» — Любаня закатила глаза. «Арханы такие вредные, если жених не по нраву, ни за что платье не продадут. Ах, вот бы и мне кто предсвадебное платье подарил». Марго присмотрелась к дивану, на который указывала горничная, и ахнула. «Это надеть? Так оно же прозрачное». «Вот и я о том же», — тихо проговорила Арвид. «Изумительная работа. Но под него чехол нужен». «Ой, какие вы смешные!» — захихикала Любаня. «Это же паутина арханов, она на теле меняется. Надевайте скорее, давайте я вам помогу». Через 10 минут Марго стояла перед ростовым зеркалом и от восторга не могла выговорить ни слова. Платье село, как вторая кожа. Легкое, невесомое, воздушное. Оно переливалось всеми оттенками золотого, и казалось, что это не платье, а солнечный свет обтекает фигуру. Как непривычно. Тихо пробормотала Арвид, рассматривая себя в зеркале. Ее наряд заканчивался роскошной широкой юбкой, а сама ткань повторяла морозный рисунок. Белое и голубое. Нежно и вызывающе красиво. В таком платье сложно спрятать изъяны фигуры. Девушка с грустью посмотрела на свое лицо, обезображенное родимым пятном. Так если нечего прятать, то и волшебная одежка не спрячет. Любани с восторгом кружила вокруг невест. А вот на мне оно бы не так смотрелось. Лиф был бы облегающий, потому что у меня грудь красивая. А вот дальше уже было бы свободнее, чтобы, значит, скрыть, что я булочки очень люблю. Захихикала она и тут же погрустнела. Да только мне такого платья в жизни не видать. Это только для чистокровных альтар пауки ткут. Ничего, мы тебе не хуже сошьем, утешила ее Марго. Она была счастлива и хотела, чтобы все вокруг тоже были счастливы. «Ага», — как-то рассеянно ответила горничная, к чему-то прислушиваясь. «Гости у вас будут. Надо стол накрывать. На пятерых». Она повернула к Марго растерянное лицо. «Ой, ваше высочество, а можно я останусь?» «Можно», — кивнула Марго. «Предчувствуешь что-то?» «Да какое-то там лень у меня грудное случилось. А вдруг знак то свыше?» «Ну, коль там лень, — серьезно покивала Марго, — то надо прислушиваться». «Вы переодевайтесь да платье прячьте. Негоже никому их до обручения видеть. А я побежала чашки парадные доставать». Девушка только улыбнулась смущенно и умчалась, а Арвид с Марго направились в гардеробную. «Как считаешь, кто придет?» — спросила Арвид, придирчиво перебирая наряды. Наконец она остановилась на бирюзовой тунике и шароварах такого же цвета из плотной парчи. Марго и не помнила, когда успела это заказать. «Всегда мечтала примерить домашний наряд альтар. Можно?» «Откуда ты о нем знаешь?» «У бабки моей по матери сохранились довоенные журналы мод альтар». Арвид вздохнула. «Слишком резко меняется моя жизнь. Это пугает. Ты не представляешь, как я тебя понимаю. Знала бы ты, леди Арвид, что Марго еще месяц назад понятия не имела о существовании этого мира. Но мы же справимся. И будем счастливы. Всем назло». Девушки переглянулись и рассмеялись. «Ой, Аль Марго!» В приоткрытую дверь гардеробной просунулась пунцовая мордашка Любани. «Там такое, такие, такой... Я влюблена. Идите скорей». Марго переглянулась с Арвид, у обеих в глазах горел нешуточный интерес. Девушки быстро закончили одеваться. Марго подхватила юбку и поспешила в комнату, но потом вспомнила, что она теперь беременная женщина и двигаться нужно плавно и медленно. Сама себе рассмеялась и чуть ли не в припрыжку догнала ушедшую вперед Арвид. Так они и вошли вдвоем в залитую солнцем гостиную. «Леди», — поклонился им Винсент, — «владыка велел сопровождать вас, пока вы на территории альтар». «Можно подумать, им здесь что-то угрожает», — недовольно пробурчал Марс и тут же подскочил Карвит. «Как ты? Хочешь погулять по саду? Выглядишь сногсшибательно». «Спасибо, Аль Марс», — чуть натянуто улыбнулась Арвид. «Но я предпочту остаться здесь». «Арвид!» Братец скорчил несчастную мордашку, и Марго тихонько засмеялась. «Ты же не видела мой чудесный дом. Или ты предпочитаешь жить во дворце? Хочешь, я покажу тебе дворец?» Марго заметила, как напряглась девушка, как сжала кулаки до побелевших костяшек. Но голос ее прозвучал холодно и спокойно. «Вот это самообладание!» «Не вижу в этом необходимости, не думаю, что задержусь здесь дольше, чем на несколько часов». «Почему?» — сник Марс. «Потому что я невеста повелителя и обязана присутствовать на сегодняшнем балу». Марго закатила глаза. Марс вел себя как идиот. Но помогать ему она не собиралась. Коль самоуверенный мальчишка не рассказал любимой девушке о своих чувствах и обычаях альтар, то это его проблема. Она терпеть не могла, когда делали что-то за спиной. Тем более сама последнее время была в роли Арвид и знала, насколько это неприятно для умной и самодостаточной женщины. Марш же бросил на нее взгляд, полный отчаяния, но Марго сделала вид, что не заметила. «Это тебе не бедного Винсента разыгрывать», — подумала она с легким злорадством и чуть в обморок не рухнула, когда в голове раздался голос брата. «Марго, что я делаю не так? Я же ее сюда привел, с родителями познакомил. Она же должна понимать, что это серьезно». «Исчезни из моей головы!» — заорала про себя Марго, хватаясь за виски. «Аль, Марго!» К ней тут же подскочили Винсент и Любаня. Они вместе протянули к Марго руки. Их пальцы соприкоснулись. Горничная тотчас залилась румянцем и отдернула ладонь. «Все в порядке», — Марго улыбнулась. «Яр, Винсент, познакомься с моей домоправительницей Любавой». «Можно Любаня», — пискнула девушка и присела в реверансе. «Ой, что же мы стоим, а там чаи стынут с пирогами. Яр, Винсент, а вы любите пироги?» — отчаянно краснея спросила она. «Из рук красивой девицы и чашу с ядом получить приятно», — пробасил воин с интересом, посматривая на девушку. — Сама пекла. — Конечно. Для Аль-Марго все лучшее. Марс подал Арвид руку, которую она после секундного замешательства приняла, и все отправились к накрытому на террасе столу. — Какая я голодная! — воскликнула Марго, накладывая в тарелку куски пирогов. — С черникой, с ревенем, с яблоками. — Обожрусь и помру, молодой. «Ну, что вы такое говорите?» — сукаризной произнесла Любаня, пододвигая к воину большое блюдо с мясным пирогом. «Я вам сейчас травяного чайку налью, что пищеварению способствует. Аль-Марс, а вы чего малахольный такой сегодня? Я специально ваши любимые пирожки с сыром принесла. Кушайте!» Рядом тихонько засмеялась Арвид. Потом ее смех стал громче. И еще громче. И когда все к ней повернулись, девушка уже хохотала в голос. «Боги, она же сейчас нас так накормит, что мы на балу будем только сидеть, потому что ходить не сможем. Простите, простите меня, не могу остановиться. Вы такие дружные, заботливые, и ведь все это искренне. В этой девчонке вообще нет фальши. Она действительно искренне желает накормить нас». В голосе Арвид появились истеричные нотки. На глазах сверкнуло влага. «Я так вам завидую, так завидую. А это совсем недостойно благородной леди из высокого дома». И она вдруг расплакалась. «О, истерика!» — шепнула тихонько Любаня, пока Марс обнимал и утешал Арвид. «Это как же она бедненькая, тяжело жила, коль для нее обычный перекус диковинным кажется. Вот попала бы она к нам на бал, точно бы в обморок упала. Там же блюдов 1000. «Прям 1000?» — погладил бороду Винсент. «Не веришь?» Любаня тут же выпятила грудь и уперла руки в бока. «Да я не в жизни лгала. Рассказала 1000, значит 1000, и не спорь со мной». «Боевая у вас домоправительница, Аль-Марго», — улыбнулся воин. «Все альтар такие боевые». «Не-а», — тут же разулыбалась Любаня, — «только полукровки. Сами альтар у нас спокойные, улыбчивые, добрые, как наш принц». Она кивнула на обнимающего Арвид Марса. «Эх, не понимает леди своего счастья, не понимает. Ничего, мы ей все растолкуем, да, Аль-Марго? Поможем влюбленным», — зашептала она заговорщицки. «Вы же меня возьмете в ледяные чертоги». При этом она смотрела на Марго так умоляюще, что та сразу поняла, ради кого Любаня так старается. Пришлось согласно кивать, хотя, наблюдая искоса за братом, она не сомневалась, что парень справится и сам. Он не терял времени даром, увлек Арвид на плетеный диванчик, притащил откуда-то плед, накрыл девушке ноги и уже подносил чашку с чаем. «Все у него получится». «Через час нам возвращаться нужно». Винсент осторожно поставил на стол белоснежную фарфоровую чашку, казавшуюся игрушечной в его руках. «Ваш драконяка в апартаментах шумит, делает вид, что вы там. Повелителя уже нашли, и заговорщикам доложили, что владыка потерял почти весь магический резерв. Много кто видел, как его лэр Влад на закорках тащил к алтарю». «Зачем к алтарю?» — испугалась Марго, непроизвольно опуская руку на живот. «А как иначе? Подозрительно будет, если повелитель после боя к алтарю не притронется, чтобы силу взять. Все по плану идет. Вы, наверное, на рожон не лезьте. Хватит уже геройствовать». Он по-доброму улыбнулся и тут же нахмурился. «Ваше дело замуж выходить, а не воевать. Но, если что, бейте изо всех сил». «Спасибо, Вин». Марго искренне улыбнулась. «Даже не сомневайся, если что, ударю изо всех сил. Мало не покажется». «Тогда я пошла сундуки паковать». Любаня подмигнула воину и деловито посеменила в комнату, что-то считая на пальцах. «Эх, горяча девка», — с легкой грустью проговорил ей вслед Винсент. «Не упусти». Марго зачерпнула из блюдца тягучий светлый мед и с наслаждением облизала ложку. «Она же с тебя глаз не сводит». «Да я старый для такой молодки», — чуть смутился Вин. «Ой, как за Марсией, так хвостом ходила, она, между прочим, не намного старше Любани». «Аль Марго», — склонился к ней Винсент и понизил голос. «Так на той же шкура горела, сразу видно, девка опытная. А как задницы крутила, так и хотелось зажать да пощупать. А это невинная, как Зорька. Ее обидеть страшно, только если в храм вести». Марго вылупилась на воина и через секунду, тихо подвывая от смеха, начала сползать со стула. «Бедный, самоуверенный Марс. Какой удар по репутации. Он думал, что суровый воин влюбился. А Винсенту нужно было совсем другое — зажать и пощупать». «Вы ей этого не говорите, ежели встретитесь». Деланно смутился мужчина, но в глазах мелькали хитринки. «Ну уж нет, еще как расскажу. Художественно и со вкусом». Через час, тихо переругиваясь с Марго, Марс открыл портал в апартаменты владыки. Из-за разницы во времени они прибыли за 4 часа до начала бала, хотя Арвид уверяла, что этого времени не хватит, чтобы нормально подготовиться. Марго решила не спешить. Да она за 4 часа успеет 3 раза собраться. Мужчины с трудом втащили 2 больших сундука, заволокли их в гардеробную, после чего воин сразу же ушел, пообещав Любани, что устроит ей экскурсию, как только появится свободная минутка. Судя по задумчивым взглядам, которые он бросал на девушку, слова Марго запали суровому викингу в душу, и он серьезно отнесся к ее матримониальным планам. Любани же только скромно улыбнулась, смущенно теребя поясок платья, а стоило Винсенту скрыться за дверью, как девушка ринулась к окну. «Это снег! Настоящий! Мамочки, ведь никто не поверит!» Прижавшись к стеклу носом, причитала она. «Белый, пушистый, а как сверкает! Вот бы потрогать! Аль Марго, мы же выйдем на улицу, да? Пожалуйста, я никогда в жизни снега не видела». «Да ладно», — протянул недоверчиво Марс, помогая Арвид снять с плеч теплый платок. «На второе солнцестояние всегда иллюзию для детей создают». «Так не настоящее», — отмахнулась от него Любаня, — «а тут красотища-то какая». Она подула на стекло и, отморозив кружочек, прижалась к нему глазом. «Ой, там люди ходят в мохнатых одежках». «Это шубы», — с улыбкой пояснила Арвид. «Мех животных. Без него немагам очень тяжело согреться». «Ой, что это я?» — опомнилась девушка. «Вещи надо развесить и платье ваше к балу приготовить. Обувь какую надевать будете? Женихи-то обуви не озаботились». Она укоризненно посмотрела на Марса. «Да как-то не догадался». Тот смущенно почесал лоб. «Арвид, я...» «Так это вы мне платье подарили?» Ледяная леди распрямила спину и задрала подбородок. «С чего такое внимание, Альмарс?» спросила, словно заморозила. Марго же видела, что девушка только внешне так спокойна, а в ее душе полыхает совсем не ледяной вихрь. Марго наблюдала за братом, не спеша приходить к нему на помощь. Она категорически не одобряла молчание и тайны, присущие мужчинам этого мира. Развели патриархат. Если тебе нравится женщина так, что ты готов на ней жениться, то скажи ей это, — подумала она сердито. Громко подумала. Очень громко. Марс бросил на нее затравленный взгляд. «Я тебя не узнаю, братишка. Смелее!» «Арвид, когда Альтар дарит платье из паутины Архана, он делает девушке предложение». Марс замер, а потом словно в омут прыгнул. «Люблю я тебя, с первого взгляда. А если Альтар любит, то это один раз и на всю жизнь». Добавил он тихо и замер, всматриваясь в застывшее лицо избранницы. Марго нащупала руку Любани и сжала ее, ища поддержки. Ей до боли в сердце было страшно за Марса. Если Арвид не ответит ему взаимностью. А леди молчала, глядя на чародея огромными глазами. «Как это любите?» Растерянно прошептала и коснулась родимого пятна на щеке. «У меня же...» «Что у тебя?» Марс сделал шаг и осторожно провел по девичьей щеке кончиками пальцев, а потом склонился над Арвид и нежно поцеловал. «Ты идеальная. Я не вижу ни одного изъяна. Но если тебе мешает, то это не проблема». Он убрал руку, и Любаня громко ахнула. «А говорил, что целительство не твой конек?» — обиженно поджала губы Марго. Она даже не успела перейти на истинное зрение. «Врал, выходит?» «Нет». Марс смотрел лишь на Арвид. «Но это не изъян. Это просто метка. Ее легко убрать». «Легко?» Леди неверяще смотрела на Марса. «Отец обращался к лучшим магам. И никто не мог справиться с этой мерзостью. Никто». «Потому что не туда смотрели». Пожал плечами чародей и поднес к губам тонкие пальчики. «Я вообще ее не замечал, пока ты не показала». «Так каким будет твой положительный ответ?» — спросил он лукаво. Марго выдохнула. Теперь она узнавала своего брата. «Леди Арвид пока еще моя невеста». Раздался спокойный голос, и все дружно вздрогнули. Владыка стоял у стены и выглядел очень по-домашнему. В халате и меховых тапочках. «Ролан!» Марго прижала к груди руку. «Нельзя же так пугать! Мы думали, тебя здесь нет!» «А где я, по-вашему, должен быть?» Приподнял светлые брови маг. «По легенде, я восстанавливаюсь перед балом. В объятиях своей фаворитки, между прочим». Он скользнул по Марго жарким взглядом, и она почувствовала, как румянец заливает не только щеки, но и шею. «Леди Арвид, тебе лучше уйти к себе. Альмарс, не будешь ли так любезен, чтобы проводить девушку?» Марс тут же выполнил желание повелителя. Он обнял ничего не успевшую сказать Арвид за талию и исчез вместе с девушкой в зеленоватой дымке. «Любаня, рыська тебя проводит в покое моей второй невесты. Мне кажется, она кое-что забыла». «Ах, точно!» — закивала Любаня. «Платье же!» Из-за спины Ролана выскользнула довольная рысь и с гордым видом прошествовала в сторону выхода. «А у нас с тобой есть час». Ролан с заговорщицким видом подхватил Марго на руки. «Для чего?» — обняла она его за шею, с наслаждением вдыхая знакомый запах. «Для выполнения твоих непосредственных обязанностей моей Наиры и невесты. Будем восстанавливать мой резерв». «Как скажете, мой повелитель», — потупила глазки Марго. «Как же я тебя люблю, когда ты такая покладистая», — шепнул Ролан, занося ее в спальню и опуская на кровать. «Моя невеста». «Твоя», — успела шепнуть Марго, прежде чем губы повелителя заставили ее забыть обо всех словах. «Повелитель ледяных чертогов с невестами», — зычным басом объявил церемонимейстер. Двойные двери большого бального зала распахнулись, и Ролан тихо скомандовал. «Держитесь рядом, чтобы не произошло». Марго еще раз полюбовалась на мага. Белоснежный костюм, без единого вкрапления черного, вопреки всем законам сочетания цветов, шел этому суровому блондину, не делая его бесцветным, а подчеркивая аристократизм и холодность глаз. Платье невест тоже поменяли цвета. Они зеркально повторяли друг друга, только фон для снежного рисунка был разный. У Арвид бледно-голубой, а у Марго жемчужный. Марго глубоко вздохнула и сделала шаг следом за Роланом. Зря, что ли, она 3 часа провела перед зеркалом, пока служанки сооружали на ее голове замысловатую прическу, полировали ногти, наносили легкий макияж. Пусть теперь все умрут от зависти. И все равно страшно. Она так и не решилась сказать Ролану о детях. Сама в это еще поверить не могла. И страшно было сглазить или ошибиться. Вот дождется точного подтверждения, тогда и скажет. Когда там сроки? Марго начала вспоминать, когда последний раз зачеркивала дату на календаре. Через 5 дней вроде последний срок. Попросить Марса смотаться на Землю. Он, кстати, обещал проведать Маргешку. И заодно пусть прикупит пару тестов. А что делать? Когда 27 лет веришь технологиям, сложно перестроиться на мистику и магию. Все же тест будет надежнее. Марго представила, как она это обыграет, чтобы Ролан запомнил счастливые мгновения на всю жизнь, и улыбнулась, выскальзывая из своих мыслей. Они стояли на возвышении, а внизу замерла в поклонах и реверансах толпа народу. Тихая музыка, блеск драгоценных камней, светлые платья женщины, строгие наряды мужчин. Все оттенки зимы. И только 3 человека выделялись из толпы темными костюмами. «Правитель людей и его 2 сына. И я их не приглашал», — тихо произнес Ролан взмахом руки, позволяя гостям выпрямиться. «Приветствую вас на бале зимнего солнцестояния». Короткую поздравительную речь Марго не слушала. Она искала в толпе знакомые лица. Серьезный и надменный Влад держал под руку супругу и, не отрываясь, смотрел на Марго. Недалеко от него, сцепив руки за спиной, стоял Ригард. Сегодня он сменил черный наряд на светло-серый и выглядел хмурым и решительным. Он скользнул по Марго рассеянным взглядом, а потом поднес к губам ладони и отправил в ее сторону воздушный поцелуй. Марго тут же отвернулась, сделав вид, что не заметила наглеца, а про себя подумала, что все же он чертовски хорош, и она обязательно его нарисует, в роли Дракулы, если сегодня Ригард выживет. Чуть в стороне, у окна, на мягких диванчиках сидели старейшины. Они приветствовали повелителя сидя. Такая честь была дарована совету много веков назад. А рядом с лэром Тарином, с видом королевы, восседала леди Ганновера. «Что она здесь делает?» — тихо спросила Марго. «Леди Ганновера покинет чертоги после бала», — скрипнул зубами Ролан и, как ни в чем не бывало, продолжил свою речь. Марго ощутила повышенный интерес именно с той стороны и порадовалась, что на ней несколько слоев защиты. «От греха подальше», — сказал ей братец, что-то шепча на кулон от леса, а потом долго водя руками над головой. Он же запретил Марго надевать любые украшения, кроме тех, что уже были на ней, пояснив, что это все проверено жрицей отцом, а за остальное он не ручается. Удивительно, но Ролан с ним согласился. Хотя тоже накинул на Марго магический щит, от которого по телу до сих пор пробегали приятные холодные волны. «И прежде чем мы начнем бал, хочу сделать объявление». Ролан взял за руку Арвид. «Лэр Варк, подойди». Из толпы вышел полный высокий мужчина с надменным выражением на породистом лице. Он поклонился повелителю и бросил на застывшую с прямой спиной бледную Арвид недовольный взгляд. «Лэр Варк, сегодня у меня просили руки вашей дочери. А так как я определился с выбором, то дал согласие». «И кто же этот несчастный жених?» Голос у отца Арвид оказался под стать ему. Густой, громкий и недовольный. «Его высочество Альмарс Четок Арденвейн, сын верховного чародея Альтар». И тишина. Такая, что было слышно, как за окнами падает снег. «Я же женюсь на его дочери Альмарго Арденвейн». Лэр Варк склонил голову в поклоне, принимая решение своего владыки. При этом его лицо приняло задумчивое выражение, а во взгляде мелькнуло удовлетворение, замешанное на удивлении. Очень живая мимика. Марго почувствовала, как выдохнула Арвид. «Наира, дочь Верховного Альтар?» — выкрикнул кто-то из толпы, и зал тут же загудел. Марго нашла взглядом леди Ганноверу. Будущая свекровь сидела с прямой спиной и безмятежным выражением лица, но в ее глазах плескалась ненависть. «Да уж, просто не будет». Зато Лэр Хот и искренне улыбался и, похоже, был всем доволен. «Ну, хоть дедушка жениха одобряет этот союз». «Альмарго моя невеста, и сегодня в полночь здесь, в этом зале, будет проведен свадебный обряд единения. Если кто-то желает оспорить мое решение, то самое время», — произнес Ролан ритуальную фразу. Марго улыбалась так, что щеки болели. Хотя на самом деле ей хотелось с визгом сбежать из этого зала, от этих взглядов, голосов, тихих и громких слов. Но она стояла с ровной спиной и улыбалась, потому что обещала Ролану вести себя сдержанно и спокойно, обещала доверять своему мужчине. И все равно было страшно. Марго скосила глаза на Арвид и в очередной раз позавидовала ее выдержке. Леди Льда оказалась прекрасной скульптурой, холодной и недосягаемой. Дурное предчувствие растекалось по сердцу. Сейчас случится то, к чему они готовились. Сейчас. «Я протестую», — раздался спокойный голос Ригарда. «По закону предков, я бросаю тебе вызов, повелитель. Эта женщина принадлежит мне». «Ты бросаешь вызов моей власти или моему выбору?» — с иронией уточнил Ролан. «Если Альтар будет принадлежать мне, то о какой власти ты говоришь, владыка?» Народ опять зашумел, но стоило начать говорить Ролану, как все стихли, боясь упустить хоть слово. «Закон на стороне Лэра Ригарда!» Вперед стремительно вышел старейшина Лэр Райан. «В дни зимнего солнцестояния любой может бросить вызов хозяину ледяных чертогов». «Как удобно бросать вызов владыке сразу же после тяжелого боя!» Ролан усмехнулся так, что первые ряды сделали шаг назад. «Но я не буду отказываться. Секунданты?» «Император Карл и его сыновья согласились стать моими секундантами», — с издевкой поклонился Ригард. «А кто будет на вашей стороне, повелитель?» Словно в ответ на его вопрос, за спиной Ролана открылся портал, и из него вышел верховный чародей Альтар в сопровождении первого советника и незнакомого Марго мужчины с мечом на поясе. «Мы пришли поддержать Лэра Ролана», — слегка улыбнулся Арденвейн Ирс. Шах и мат. В упавшей на зал тишине едва слышный голос Марго прозвучал очень громко.